Соль вредна для костной ткани. Соль может быть серьезным препятствием развитию здорового скелета. Исследователи обнаружили, что у женщин, у которых наступила менопауза, потребляющих большое количество соли, происходит большая потеря минералов костной тканью по сравнению с другими женщинами того же возраста. Содержание соли в рационе питания является одной из причин повышенной потребности в приеме кальция. Исследователи показали, что обычная поваренная соль, а не просто натрий, становится причиной потери костной массы, ослабления костей со временем. Это важно, так как большинство из нас получают около 90% натрия через потребление соли. Мы получаем в два раза больше натрия, чем нам необходимо. При приеме же каждой чайной ложки соли около 40 граммов кальция выходит вместе с мочой. У взрослых женщин каждый лишний грамм этого элемента в сутки приводит к дополнительному снижению минеральной плотности костной ткани на 1% в год. Потерю костной массы можно предотвратить или замедлить сокращением количества в рационе натрия или повышением содержания кальция. Суточной нормой потребления хлорида натрия Всемирная организация здравоохранения считает 3 грамма. Это для здоровых. Для больных меньше. Как приучить себя есть меньше соли? Если в течение 2 недель принимать в основном пищу, не требующую подсаливания, то затем потребность в этом сама собой отпадет. Всегда выбирайте менее соленые продукты. Вам удастся уменьшить потребление соли с пищей, если вы будете делать это постепенно. При этом у вас будет время, чтобы привыкнуть к новому вкусу. Если постепенно исключить соль из своего рациона, то вскоре вкусовые рецепторы восстановятся, что позволит почувствовать тонкие ароматы пищи. Следует заметить, что в первое время после отказа от соли организм будет стремиться освободиться от ее накоплений. Частые мочеиспускания возможны. Но по мере очищения организма это проходит. А какое-то совсем небольшое количество соли все равно будет попадать в организм, например, с хлебом.